Начало четвертой дорожки, четвертой кассеты. Рассмотрение человеческого духа в социально-исторической философии выступало здесь как религиозная этика коллективного человечества. В противоположность западному, русское мировоззрение содержит в себе ярко выраженную философию «мы» или «мы» философию. Это находит свое объяснение прежде всего в простой религиозной уверенности, что спастись можно только вместе. Кроме того, «мы» является органическим целым, единством, в котором его части с ним связаны и им пронизаны, но при этом свобода и своеобразие «я» не отрицается. Философии ряда русских мыслителей, Хомяков и другие, нашло свое развитие понятие «соборности». Идея соборности имела большое значение. Соборность означала сочетание единства и свободы многих лиц на основе их общей любви к Богу и всем абсолютным ценностям. Легко увидеть, что принцип соборности имеет значение не только для церковной жизни, но и для разрешения многих вопросов в духе синтеза индивидуализма и универсализма, для рассмотрения вопросов духовной и общественной жизни. Можно было бы отнести к чертам и вместе с тем к недостаткам русской философии XIX – начала XX веков ее несистематичность, систематическую недоработанность, некоторую недооценку рационалистических конструкций. И, наконец, нельзя не отметить религиозность русской философии, ведь сама религия и теология были первой формой философствования, переполненной философскими размышлениями. Кроме того, как это уже отмечалось, русские философы особо доверяли мистическому религиозному опыту, устанавливающему связь человека с Богом. Религиозный опыт, подчеркивал Лоский, дает наиболее важные данные для главной задачи философии – разработки теории о мире как едином целом. Ряд русских мыслителей – Соловьев, Булгаков, Флоренский и многие другие – посвятили свою жизнь разработке всеобъемлющего христианского мировоззрения. Чаадаев. Слонофилы и западники. Одним из виднейших представителей русской философии первой половины XIX века был Петр Яковлевич Чаадаев, 1794-1856. Как отмечал историк русской философии Зиньковский, в центре философии Чаадаева стоят проблемы антропологии и философии истории. Его учение – это богословие культуры именно потому, что он глубоко ощущал религиозную проблематику культуры. Его взгляд на общественные события как подчиненные религиозной и церковной истории стал отправным пунктом для социологии слонофилов, а его ориентация на культуру Западной Европы как образец для России была исходным рубежом для воззрений западников. В философических письмах Чаадаев характеризует тяжелое положение русского народа и пытается ответить на вопрос о судьбах России, найти корни современной жизни в истории страны. Он считал самой печальной чертой русской цивилизации ее изолированность от общечеловеческого развития. Главные пороки русской жизни Чаадаев видел в самодержавии и крепостничестве, главных свидетельствах ее отсталости. Чаадаев чувствовал отвращение к Николаевской России и, как сам впоследствии признался, впал в крайность, придя к национальному нигилизму и искажению русской истории. Вместе с тем он не отрицал общечеловеческую роль русского народа. Божественная идея, лежащая в основе человеческого мира, по его мнению, полнее всего выражена в христианской религии, которую он считал самым непосредственным общественным стимулом. Различием католичества и православия он объяснял неодинаковость западной и русской цивилизации. Россия, приняв византийское православие, замкнулась в своем религиозном обособлении, в стороне от европейских принципов жизни. Чаадаев отдавал предпочтение католицизму, считая, что в нем заложено некое объединяющее начало, которое сформировало западный мир, создало политический уклад, философию, науку, улучшило нравы. Подобно Шеллингу, Чаадаев видел одну из главных задач философии в решении проблемы единства мира и отстаивал идеалистический взгляд, принимавший за основу мира активное идеальное начало. Чаадаев был одним из создателей русской историософии, философии истории. Характерной ее чертой является провиденциализм, истолкование исторического процесса как осуществление замысла Бога. По его мнению, сущность исторического процесса состоит не в физическом существовании, а в развитии духа. Движение мысли – вот подлинная история. Движущей силой общественного прогресса он считал нравственность, основанную на христианских идеалах и ценностях. В учении о человеке он также подчеркивал значение разума и нравственности. Из двух выделяемых им видов познания – опыта и непосредственного озарения – безусловное предпочтение давал последнему. Необходимо отметить, что философские письма Чаадаева оказали большое влияние на последующее развитие русской философии. К проблемам, поднятым Чаадаевым, впоследствии не раз обращались российские философы. К направлениям, опиравшимся в некоторых вопросах на Чаадаева, но в то же время не согласных с ним по ряду проблем, относилось славянофильство. Его представители выступали с критикой слепого подражательства Западу, прямого заимствования западных форм общественной и культурной жизни, их бездумного переноса на российскую почву. Основой самобытности России они считали православие. Отличительной чертой славянофилов явилось соединение в их творчестве православия и российского патриотизма. Главное в их философском учении – стремление к целостности и единству. В этой связи ими развивалось учение о соборности. Славянофилы тоже считали, что высшая истина дается не только логическому мышлению, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу. Славянофилы выступали против крепостного права. Определяющими для них были принципы классового мира и эволюционного путем реформ прогресса. Большую роль в выработке и развитии взглядов славянофилов сыграли Хомяков, Киреевский П., Аксаков, Самарин и другие. Для западников, как и для славянофилов, тоже характерно стремление теоретически осмыслить историю России и Европы, их будущее, осуждение самодержавия и крепостничества, отрицание философии стяжательства и грубой силы. Но в отличие от славянофилов, западники делали акцент на творческом усвоении опыта Западной Европы, особенно в общественно-политической области. Для достижения цели социально-политического преобразования российского общества, отмены крепостного права, обеспечения свободы личности, свободы слова и печати и тому подобное, западники предусматривали необходимость радикальных методов борьбы, коренной ломки традиций российского общества. Они скептически или отрицательно относились к исторической роли православия и не видели в нем основ для будущего развития России. Главное внимание сосредотачивалось на общественно-политических проблемах. Славянофильское стремление к возрождению народного быта, обычаев, традиций считали карнавальным. К западникам относятся таких мыслителей, как Герцен, Грановский, Огарев, Боткин, Корж и другие. Материалистическая философия в XIX веке. Наиболее видными представителями материализма и диалектики XIX века были Герцен и Чернышевский. Их объединяли не только общие философские принципы, но и ненависть к любым формам угнетения человека, революционный демократизм, не только теоретическое, но и практическое отстаивание своих идей, интенсивность общественной деятельности и трагизм жизненного пути. Александр Иванович Герцен, 1812-1870, философ, писатель, публицист, один из идейных вдохновителей революционно-демократического движения в России. Философские взгляды Герцена формировались под влиянием Гёте, Гегеля, Фейербаха, Прудона. Теоретическая философия интересовала его прежде всего возможностью ее практического применения в борьбе за социальную справедливость. Диалектику он оценивал как алгебру революции. Одним из первых Герцен провозгласил необходимость взаимодействия философии и науки. Вопрос о соотношении философии и естествознания подробно рассмотрен в письмах об изучении природы. Он считал, что философия может выполнить свою роль упорядочивающего и гармонизирующего начала жизни только в том случае, если будет опираться в своих обобщениях на естествознание. Но данная наука, лишенная мировоззренческого и методологического философского синтеза, рискует оставаться мертвой совокупностью разрозненных фактов. Философия, не опертая на частных науках, на эмпирии, призрак, метафизика, идеализм, писал он. Эмпирия, давлеющая себе вне философии, сборник, лексикон, инвентарий. Герцен, избранные философские произведения, том 1, М. 1946, страница 99. Отвергая агностицизм, Герцен считал несостоятельным стремление установить границы познания. Придавая большое значение чувственно-эмпирическому познанию, он в то же время возражал против недооценки активности самого разума. Истинное познание, по Герцену, это единство опыта и умозрения, которое он сравнивал с двумя магдебургскими полушариями, которые ищут друг друга и которых после встречи лошадьми не разорвешь. Там же страница 95. Герцен постоянно говорит, что познание не самоцель, а средство для изменения жизни, что человек не может отказаться от участия в человеческом деянии и должен действовать в своем месте, в своем времени. Герцен ратовал за снятие крайности идеализма и реализма на путях разработки нового мировоззрения, где мышление признается высшим результатом развития природных начал. Он отмечал, что сознание возникло в ходе исторического развития природы, по отношению к которой оно вторично и произвольно. В философии истории Герцен явился сторонником такой позиции, согласно которой социальное развитие – это не подвластный никому предопределению процесс, направляемый стремлением людей к самопознанию и сознательной деятельности во имя свободы. Считая высшим достижением социологической мысли социалистический идеал, Герцен в 50-60-е годы развивает идеи русского социализма. Он критикует западноевропейский путь буржуазного развития, полагая, что у России должна быть иная историческая судьба. Он утверждал, что русская деревенская община с ее коллективной собственностью на землю, уравнительными отношениями и самоуправлением содержит зачатки социализма, который найдет свое осуществление в России раньше, чем на Западе. Для этого необходимо просвещение народа и его приобщение к идеям социализма. Представления Герцена о социализме стали одним из идейных истоков народнического движения в России. Николай Гаврилович Чернышевский, 1828-1889. Революционный демократ, писатель, публицист, литературный критик, философ. Как философ, Чернышевский испытал влияние Фейербаха, а также Гегеля, Сен-Симона, Фурье, Конта, которые наряду с Герценом и Белинским в значительной мере определили его мировоззрение. В 1860 году появляется основное философское произведение Чернышевского «Антропологический принцип философии». В этом труде Чернышевский определял материализм как учение, в основе которого лежит уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим гипотезам. Он отстаивает утверждение о материальном единстве мира, о естественном взаимодействии человека с природой как основе его сознания и социального существования. Он считает, что мышление – теоретическое познание должно опираться на чувственный опыт человека. В науке, особенно естественной, Чернышевский видит двигатель общественного прогресса. Разрабатывая антропологический принцип, Чернышевский считал индивида первичной реальностью, а общество – множеством отдельных людей, взаимодействующих друг с другом. При этом он полагал, что законы функционирования общества являются производными от законов частной жизни людей. Последовательное проведение антропологического принципа привело Чернышевского к обоснованию принципов социализма. Общечеловеческий интерес реализуется в интересах трудящихся классов, то есть большинства общества. В вопросах теории познания он также решительно отстаивал материализм, критикуя агностицизм и субъективный идеализм. В этической части своих рассуждений он придерживался принципа разумного эгоизма, согласно которому поступки человека должны согласовываться с его внутренними побуждениями и склонностями. Личное счастье по Чернышевскому должно согласовываться с общим благополучием. Одинокого счастья нет. Анализируя эстетическую проблематику, Чернышевский обосновывал тезис «прекрасная есть жизнь». Объективность красоты определяет невозможность соперничества искусства с живой действительностью. При исследовании опыта социальных движений в Западной Европе Чернышевский обращал внимание на практическое бессилие буржуазного либерализма. Он считал, что такой либерализм является серьезной помехой российскому революционному движению. По его мнению, только трудящиеся массы заинтересованы в коренных общественных преобразованиях. Он полагал, что возможность избежать капитализма является реальной. Эта возможность связывалась им с русской крестьянской общиной. Крестьянская народная революция должна привести к ликвидации помещичьей собственности на землю. Сама же революция должна быть подготовлена организацией революционеров. Одним из ведущих направлений в русской философии XIX – начала XX веков была религиозно-идеалистическая философия. Наиболее ярким ее представлением был Владимир Сергеевич Соловьев, 1853-1900, философ, поэт, публицист. Соловьевым была заложена традиция русской философии всеединства. Он провидел и посильно реализовал плодотворнейшую тенденцию к синтезу философской и богословской мысли, рационального и мистического типов философствования западной и восточной культурной традиции. При этом, чуждой всякому национализму и интеллектуальной нетерпимости, он оставался глубоко русским, христианско-соборным мыслителем, чей духовно-теоретический призыв к единению подкреплялся личной нравственной честностью и жизненным достоинством. В лекции «Исторические дела философии», 1880 год, Соловьев, рассматривая роль философии в истории человечества, ставит вопрос: что же делала философия? И приходит к выводу: она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровения истинного божества. Она делала человека вполне человеком. Соловьев, «Исторические дела философии», «Вопросы философии», 1988, номер 8, страница 125. Основу философии Соловьева составили разработанные им понятия всеединства добра и его воплощений, богочеловечества, Софии. Онтологические, этические, социологические и историко-философские взгляды Соловьева нашли наиболее полное свое выражение в труде «Оправдание добра», «Нравственная философия». Должное содержание или смысл человеческой жизни он видит в осуществлении человеком, обществом и человечеством в целом идеи добра. При этом добро трактуется онтологически, как некая высшая сущность, получающая воплощение в различных формах, в индивидуальном бытии человека, в религии, церкви, в истории человечества. Добро обладает следующими свойствами. Первое. Чистотой или самозаконностью, автономией, ибо оно ничем внешним не обусловлено. Второе. Полнотой или всеединством, поскольку оно все собою обуславливает. Третье. Силой или действенностью, поскольку оно через все осуществляется. Оно проявляется прежде всего в чувствах стыда, жалости, сострадания и благовения. Эти первичные данные составляют незыблемые основы нравственной жизни человечества. Все так называемые добродетели могут быть показаны как видоизменение этих трех основ или как результат взаимодействия между ними и умственной стороной человека. Благодаря наличию этих первичных данных нравственности, люди способны видеть различия между добром и злом, вырабатывать и воспринимать моральные нормы, формулировать учения о нравственности. Соловьев подчеркивает, что именно человек в своем разуме и совести, а не во всех своих поступках и жизнепроявлениях, есть безусловная форма для добра как безусловного содержания. Его право и долг оценивать с точки зрения соответствия идеи добра не только собственное поведение, но и те общественные образования, в которые он оказывается включенным – семья, церковь, отечество. Эти образования есть исторические образы добра, и человек должен участвовать в их жизни и соответствовать их требованиям лишь в той мере, в какой этой жизни эти требования являются воплощениями добра. Соловьев не принимает противопоставления личности и общества, критикуя как гипнотиков индивидуализма, утверждающих самодостаточность отдельной личности, так и геноптиков коллективизма, которые видят в жизни человека только общественные массы. Человек для него – существо лично-общественное. Соловьев различает три основные формы организации человеческого общества. Первое – родовая форма. Второе – национально-государственный строй. Третье – всемирное общение жизни. Последняя из этих форм есть осуществление идеи всеединства, идеал будущего, когда в действительном нравственном порядке будут преобразованы и воссоединены все элементы бытия, содержащие даже в своем несовершенном состоянии искру божества. Значительная часть работ Соловьева, в том числе его публицистика, представляет его размышления о возможных путях достижения Бога человечества, о том, что для этого могли бы сделать личность, государство, церковь, прежде всего в России. В конце 70-х годов Соловьев в работе «Три силы» выдвинул идею России как третьей силы, свободной от недостатков и ограниченности двух других, восточной, чрезмерно подчиняющей личное начало общему, и западной, утверждающей чрезмерную независимость частного от общего. Третья сила должна примирить единство высшего начала с свободной множественностью частных форм и элементов. Впоследствии Соловьев отказался от противопоставления России западной силе. Соловьев предлагает проект мироустройства, к которому должно двигаться человечество. Это будущее мироустройство предполагает духовный авторитет вселенского первосвященника и светскую власть рационального государя, свободного инициатора прогрессивного социального движения. От России же, считает он, требуется обращение всех наших национальных дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществление социальной троицы, где каждая из трех главных органических единств – церковь, государство и общество – безусловно свободна и державна, не в отъединении от двух других, но в утверждении безусловной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный образ Божественной Троицы – вот в чем русская идея. Десятилетия спустя, в оправдании добра, Соловьев вновь подтверждает свою приверженность идее согласного действия первосвятителя, царя и пророка, как личных носителей верховных жизненных начал, видя в этом условие единства, полноты и правильного хода общего нравственного прогресса. Однако общий контекст этого произведения значительно отличается от русской идеи с ее односторонней критикой Русской Православной Церкви, давшей повод, наряду с приписыванием непогрешимости первосвященнику, говорить о том, что Соловьев отождествлял первосвященника с главой католической церкви. В оправдании добра философ рассматривает все христианские церкви как исторические образы добра, стремясь быть объективным в характеристике их достоинств и ограниченностей. Бердяев Николай Александрович, 1874-1948, философ и публицист. Среди основных его трудов следует отметить «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», 1901, «Философская истина и интеллигентская правда», «Вехи», 1989, «Духовный кризис интеллигенции», «Статьи по общественной и религиозной психологии», 1910, «Философия свободы» 1911, «Душа России» 1915, «Смысл творчества, опыт оправдания человека» 1916, «Судьба России», «Опыт по психологии войны и национальности» 1918, «Философия Достоевского» 1921, «Смысл истории, опыт философии человеческой судьбы» 1923, «Философия неравенства» 1923, «Философия свободного духа», часть 1, 2, 1927-1928, «Новое средневековье» 1934, «Я и мир объектов, опыт философии одиночества и общения» 1934, «Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности» 1937, «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» 1947, «Самопознание. Опыт философской автобиографии» 1949, «Царство духа и царство кесаря» 1949, «Истоки и смысл русского коммунизма» 1955 и другие. Анализируя философские взгляды Бердяева, Зиньковский разделяет все его творчество на 4 периода. Но эти периоды, поясняет Зиньковский, выражают не столько хронологически разные ступени в философском развитии Бердяева, сколько разные аспекты его философии. Каждый период, аспект, пишет он, можно характеризовать по тому акценту, который его отличает. Но это вовсе не исключает наличности в данном периоде построений и идей, акцент которых придется уже на другой период. Первый период выдвигает на передний план этическую тему. Второй отмечен религиозно-мистическим переломом в Бердяеве, и религиозно-мистическая тема дальше не выпадает из его сознания. Третий период определяется акцентом на историософской проблеме, включая и характерный для последних лет Бердяева вкус к эсхатологии. Наконец, четвертый период или четвертый акцент связан с его персоналистическими идеями. К этим четырем акцентам надо еще прибавить несколько центральных идей. Их, собственно, две. А. Принцип объективации. И Б. Примат свободы над бытием. Но по существу это суть идеи, связанной с персоналистическими построениями Бердяева. В основе философского мировоззрения Бердяева лежит развлечение мира призрачного. Это «мир» в кавычках, эмпирические условия жизни человека, где царствует разъединенность, разорванность, вражда, рабство, и мира подлинного, мир без кавычек, космос, идеальное бытие, где царствует любовь и свобода. Человек, его тело и дух находятся в плену у мира призрачного бытия. Задача же человека состоит в том, чтобы освободить свой дух из этого плена, выйти из рабства в свободу, из вражды мира в космическую любовь. Это возможно лишь благодаря творчеству, способностью к которому одарен человек, поскольку природа человека есть образ и подобие Бога-творца. Свобода и творчество неразрывно связаны. Тайна творчества есть тайна свободы. Понять творческие акты значит признать его неизъяснимость и безосновность. Бердяев. Смысл творчества. В книге «Философия свободы». М. 1989. Страница 369. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.